Глава 20. Я еще несколько секунд пролежал на боку, а потом сумел перевернуться на спину и вытащил из инвентаря второй шприц. Его содержимое незамедлительно отправилось в мое тело, после чего единицы здоровья значительно быстрее поползли вверх, а дебафы постепенно пропали. И вскоре я уже совсем оклемался и заметил, что игроки давно разошлись, поняв, что Лазарь не покинет шоу. «Стервятники!» Пробурчал я, вставая на ноги и глядя на небо. На мир уже опускались сумерки, а солнце почти исчезло за горизонтом. Надо бы, не теряя времени, наведаться к квест-стартеру. Только вспомнил о нем, как все мое существо пронзила волнительная мысль. А достаточно ли я прихватил с собой склада проводов? Молниеносно проверил инвентарь, после чего расслабленно выдохнул. Хватит. Теперь точно стоит двигаться к Инцарцу. Я потопал по городу, отметив, что игроков значительно поубавилось. Многие из них сейчас выполняли задания, а некоторые погибли. Местные жители же никуда не делись. Они все так же сновали вокруг, создавая видимость бурной деятельности. Еще я обратил внимание на то, что облик города немного изменился. Появились новые постройки или оказались отремонтированы старые. Такой подход к игре мне понравился. Создавалось впечатление, что жизнь вокруг не стоит на месте, а действительно развивается. Вон там крышу покрасили. Рядом фасад обложили кирпичом. А здесь дорогу замостили крупной брусчаткой, и появился новый фонарный столб, на котором очень удачно примостился Ишим, используя кошки на ногах. Инцарец, высунув язык, сосредоточенно вкручивал лампочку под жестяной абажур. «Добрый вечер!» — вежливо крикнул я ему, стоя возле столба. Он от неожиданности чуть испуганно посмотрел вниз, а потом расплылся в довольной улыбке. «Принёс?» «Ага», — кивнул я, глянув на его звериные уши, прижатые к покрытому рыжей шерстью черепу. «Куда их сгружать?» «Сейчас покажу», — бросил Ишим, после чего ловко спустился, снял кошки и потопал вдоль домов. Я присоединился к нему, уже догадываясь, куда мы идем. И моя догадка оказалась верной. Инцарец привел меня в ту самую самопальную электростанцию. Здесь я вытащил из пространственного кармана провода и оставил их в углу просторного помещения. Ишим удовлетворенно кивнул, а затем мягко проговорил, переведя мне очки за выполненное задание. «Ты готов узнать третье поручение?» «Ага». Коротко выдохнул я, надеясь, что задание не окажется слишком сложным. А то в предыдущий раз еле ушел от сектантов. «Недалеко от города в горах остались поля солнечных батарей», произнес квест-стартер, блеснув желтыми глазами. «Они бы очень пригодились городу». «Давай координаты», — проронил я, а затем безрадостно добавил. «А какие там враги и прочие опасности?» «Не знаю. Туда давно никто не ходил», — пожал плечами Ишим и дал расположение этих полей. Я мрачно глянул на квест-стартера, понимая, что большего от него не добиться. Значит, придется идти вслепую. Раньше он хоть говорил, что меня ждет, а теперь не знает. Видимо, таким образом задание еще немного усложнилось. «Ладно. Разберусь как-нибудь с этими солнечными батареями, но подобная динамика увеличения трудности квеста намекает на то, что последнее задание может оказаться весьма сложным. Из-за этого мои легкие покинул тяжелый выдох, после чего я попрощался с Ишимом и двинулся на базар. Быстро преодолел расстояние, которое отделяло меня от него, и уже в потемках сбыл свой лут, купил патроны, аптечку, а затем полностью починил костюм. Его залатали так, что он выглядел как новенький. Жаль, что на эту процедуру пришлось потратить целую уйму очков. Поэтому для Леголаса у меня оставалось всего сотня. Хотя он же все равно в пути. Как я ему их передам? Не буду же я ждать его появления в городе. Поразмыслив немного, я отправил ему сообщение. «Ты где? Я уже в городе». Он ответил мне через несколько минут. «Вот видишь, как тебе зашла моя помощь. Очки можешь оставить моему квест-стартеру. Я у него их потом заберу. Кстати, сколько там?» Я написал Ильицу, какое количество очков у меня имеется на данный момент, На что тот прислал возмущенное аудиосообщение и посоветовал мне засунуть их в одно место. Меня подобный ответ взбесил, и я отправил ему текстовое сообщение надлежащего содержания. Леголас молчал целый десяток минут, а затем прислал. «Ладно, проехали. Потом отдашь. Наша дружба ценнее». Я криво усмехнулся. «Вот ведь хитрый жук. Дружба ему ценнее». После этого диалога я двинулся к городским воротам, попутно написав Маре. Та ответила далеко не сразу. Я уже успел приблизиться к стене, опоясывающей поселение, а она лишь сейчас прислала ответ. Девушка написала, что еще выполняет задание, следовательно, пока не знает, куда ее пошлют в следующий раз. Кажись, мне в горы придется идти одному. Не Билгар уже писать. Я пожелал Маре удачи, после чего включил ночное видение и покинул город, потопав по зеленой зоне. Вскоре где-то вдали стали раздаваться звуки выстрелов. Они доносились вместе со встречным ветром, который заметно усилился с наступлением ночи. Небо опять затянули тучи, а в их глубине пока еще робко сверкали разряды небесного электричества. Надеюсь, что хоть дождь будет не радиоактивным, а то на равнине даже спрятаться негде. Благо, что мне не было суждено узнать, какие капли устремятся с неба на землю, так как мой аватар принудительно уснул в высокой траве еще до начала дождя. Перед этим я подумал, что, наверное, все же дождь должен пойти обычный, иначе в игре опять произойдет логический косяк. Ведь если капли будут радиоактивными, то, по сути, я не должен буду проснуться утром. Батарея не выдержит нескольких часов бомбардировки ядовитыми каплями. Вот отсюда и мое умозаключение об обычности дождя. Весьма довольный своими рассуждениями, я откинул крышку верткапсулы и тут же наткнулся на Машку, которая поджидала меня, сидя на кровати и забросив нога на ногу. Девушка мигом безапелляционно заявила. «Роб, 6 вечера идем к моим родителям, и меня не волнует, даже если тебя позовут спасать мир». «Блин, похоже, что сегодня Супермену придется справляться одному». Грустно протянул я, ища взглядом мобильник. «Вывезет ли он без меня?» «Вывезет», — твердо проронила Машка, буравя меня настороженным взглядом. «Больше никак отмазываться не будешь?» «Нет. Раз уж ты договорилась, что мы идем к твоим родителям, то придется идти. Род Максимовых не из трусливых», — гордо закончил я, найдя телефон на тумбочке. «Отлично», — повеселела девушка и даже чмокнула меня в щечку, а потом выметнулась из комнаты. Я же зашел в свой аккаунт и слегка обалдел. 200 000 подписчиков. 200! Вот это рывок. Похоже, что тому виной стал подвальный инцидент. Народ оценил мою находчивость. Но Лазарь, ты реально крут. Вот так радости привалило. У меня от избытка чувств даже ноги подкосились, и я рухнул на кровать. Надо скорее позвонить сестре и сообщить ей горячую новость. Я торопливо набрал номер Софии, и как только в динамике раздался ее усталый голос, то принялся лихорадочно тараторить, захлебываясь воздухом. Та молча выслушала меня и даже поняла, о чем была моя сбивчивая речь, после чего похвалила и строго предупредила, чтобы я не расслаблялся, а то сейчас на вершине, а завтра раз и на дне. Мне была приятна ее забота, но все же я уже не маленький мальчик, поэтому чуть раздраженно проговорил. «Да я понимаю, что на этом не стоит останавливаться». Людям нравится такой стиль игры, а значит, у меня есть хороший шанс заполучить еще больше подписчиков, если не заниматься херней. «Вот именно», — бросила сестра откуда-то издалека, словно из бочки. «Софи, тебя не слышно?» — проронил я, морщась от хрипов, которые начали доноситься из динамика. «Если тебя там сейчас не душат, то связь стала просто отвратительной. Потом позвоню». Сумел уловить я слова сестры, а затем звонок прервался. «Так, ну ладно. Наберу тогда дядю Колю». Он ответил всего через несколько длинных гудков. «Здорово», — произнес полицейский каким-то донельзя шокированным голосом, будто минуту назад узнал, что ему досталось наследство от королевы Великобритании, и он никакой не Козлов, а Виндзор. «Дядь Коль, а вы чего такой, словно пыльным мешком пришибленный?» Прямо спросил я у него, уже подозревая нечто необычное, что произошло с сержантом. «Умерли», — выдохнул тот. Один шею на ровном месте сломал, а другой виском об угол стола ударился. Мы даже толком поговорить с ними не успели, а уже на вскрытие отправили. Охренеть. Потрясенно выдавил я, сразу смекнув, что Козлов имел в виду липовых полицейских. «Как же так вышло?» «Да кабы я знал», — просипел дядя Коля, а затем прочувствованно добавил. «Вот ведь напасть». «А что вскрытие показало?» «Ничего необычного. Но когда их перед этим разоблачали, то обнаружили одинаковые татуировки на пятках», — ответил полицейский, а потом проницательно добавил. «Бабку к этому делу никак не пришьешь. Ты же о ней подумал?» «Ага», — сознался я, почесав короткую бородку. «А что за татухи?» «Цифра 33. И у того, и у другого». «Ерунда какая-то», — пробурчал я, после чего хмуро проронил. «А их точно не убили? Уж очень не похоже на обычную пятницу». «Точно», — мрачно бросил Козлов, наконец-то начиная приходить в себя. «Может, это колдовство?» — робко проговорил я, сглотнув вязкую слюну. «Но это же нереально, чтобы вот так глупо погибли два здоровых мужика, да еще почти в одно и то же время». «Нет никакого колдовства», — твердо заявил полицейский. Но мне в его голосе почудилась легкая неуверенность, словно сержант был не так уж убежден в своих словах. «Ладно, ладно». «Нет никакого колдовства», — вынужденно согласился я, покосившись на плюшевую свинью на подоконнике. «А что теперь делать-то?» «Но дело этих двух жмуриков передали моему коллеге, а мне наказали вплотную заниматься похищенными людьми, раз уж я так хорошо всех нахожу», — не без мрачной гордости заявил Козлов, а затем раздумчиво добавил. «Только вот отец Леонтий постоянно умудряется скрываться от меня. Сегодня опять его не нашел, хотя другие люди часто батюшку видят». «А если позвонить ему?» — иронично проронил я, улыбнувшись краем рта. «Ты думаешь, что я не подумал об этом? Нет у него телефона. Или просто никто не знает его номера?» — недовольно процедил полицейский, после чего возбужденно добавил. «Но я батюшку все равно найду, и тогда обязательно поговорю». Тут он понизил голос и выдохнул. «О черном вороне». Непроизвольно кашлянул я в мобильник, вспомнив о потусторонней птице. «Еще у меня тут возникла кое-какая мыслишка», — решил поделиться сержант. «Может, взять отца Леонтия и к той золотой отшельнице вместе с ним сгонять? Авось наставит он ее на путь истинный. Что думаешь?» «Хорошая мысль», — хрипло сказал я, снова покосившись на свинью. «Ты чего хрипишь? Простудился?» «Не-а, просто в горле першит». «Ладно, пойду я тогда батюшку караулить», — проговорил полицейский, а затем чуть удивленно сказал. «Он уже со своими последователями котлован под храм роет. Вот там и подожду его». Мы попрощались, и на этом наш диалог закончился. Но я не спешил куда-то идти и что-то делать. Ведь в моей голове уже пару минут шел повтор последнего сна с чертенком в главной роли. Что он там говорил? Вроде бы рогатый предупреждал о том, чтобы я не ходил к золотым. Уж не горбатую ли бабку он имел в виду? Очень похоже на то. А еще чертенок упоминался клановца, который может не разобраться и того. Кажись, здесь речь шла о черном вороне, если учесть то, что в монологе рогатого промелькнуло слово «брашка». Да, какая странная мешанина из реальных фактов и фантазий. Как-то даже все это подозрительно похоже на то, что и правда существует некий чертенок, который пытается заключить сделку. Бред, конечно, но суеверного страха нагоняет. В этот миг в комнату вошла Машка и увидела меня, сидящего в напряженной позе с устремленным в одну точку взглядом. «Роб, ты чего? Мы же всего лишь к моим родителям идем. А у тебя такой вид, словно ты готовишься к смертной казни через сажание на необструганный кол». Удивленно выдала девушка, приподняв накрашенные брови. «А тут нигде поблизости церкви нет?» — не впопад спросил я, думая о чертенке. Ты меня под венец собрался вести?» «Нет, я еще в своем уме, просто хочу посетить святое место. Ладно, потом схожу», — тяжело проронил я, не переставая хмуриться, а затем предложил, глянув на недовольное лицо Машки. «Слушай, нам надо пораньше из дома выйти, чтобы заскочить в алкомаркет. Еще где-нибудь цветов купить. Что там пьет твой батя? И что нюхает матя?» «Надеюсь, ты при моих родителях не будешь шутить?» — осведомилась девушка, состроив грозную гримасу и не став отвечать на вопрос. «Буду паенькой», — заверил я, слабо улыбнувшись. «Тогда иди мой голову, а потом одевайся и погнали». «Мыть голову? Дочь же вроде обещали. Шучу, шучу. Последний раз шучу», — произнес я, пытаясь хоть немного повысить настроение. А то вся эта мистика вгоняла в жуткую депрессию. Машка показала мне крепенький кулачок, после чего я двинулся в ванную комнату, где принял душ, а затем прилично оделся, и мы покинули квартиру. Девушка взяла меня под руку, на что я возвел грустные глаза к багровому солнцу и тихо прошептал. «Господи, на что я трачу свою жизнь?» «Что ты там мямлишь?» — подозрительно спросила Машка, вопросительно глянув на меня. «Напомни-ка, как зовут твою маму?» «Елизавета Андреевна», — бросила девушка, направившись к магазину, где за окном красовались цветы. «Ясно», — коротко сказал я, поправив волосы. «Похоже, что это та самая отчаявшаяся женщина, которая стояла на городской площади и искала жениха для своей дочери». «Гад!» — прошипела Машка, вонзив острые коготки в мое запястье. «Тише, тише! Я же умру от твоих ран в жутких корчах!» — притворно взмолился я. «Ничего, потерпишь!» — усмехнулась спутница, а затем вошла в магазин. Там мы купили шикарный букет, после чего потопали за алкоголем. По пути Машка сообщила мне, что нам нужен коньяк. Я почему-то так и думал. Вскоре наш почти дружный дуэт быстро добрался до магазина, который торговал хорошим по местным меркам алкоголем. И внутри действительно оказался неплохой ассортимент. А так как я не очень шарю в спиртном, то, глядя на полку с коньяками, попросил помощи у продавщицы. «Что посоветуете?» Та посмотрела на меня усталыми глазами, под которыми залегли мрачные тени. Я прочитал в ее печальном взгляде то, что она советует мне побыстрее валить из грязь города, пока я еще не стал продавцом в алкомаркете вот с такими страшными зубами, как на пачке сигарет. Вслух же женщина протянула, ткнув пальцем в самую дорогую бутылку. «Ну вот этот хороший. Никто не жаловался. Если что попроще, то вон тот». «Нам не надо попроще, мы берем этот», высокомерно пропела Машка, смотря на дорогой коньяк. Мне пришлось купить его, а затем мы двинулись к цели нашего короткого путешествия. Признаться, я несколько волновался. Ведь до этого мне всего два раза приходилось знакомиться с родителями девушки, и оба раза я строил из себя человека, которым на самом деле не являлся. Довольно неприятное занятие. Но зато так мне довелось узнать о себе много нового. Оказывается, я воспитанный, скромный и отзывчивый. Надеюсь, что если на этот раз мне достанутся такие комплименты, то Машка не упадет со стула от смеха. Я покосился на девушку. Та шла, выпрямив спину и гордо выпятив внушительную грудь, которая прыгала в унисон со стуком ее длинных каблуков. Большинство прохожих мужского пола провожали ее восхищенными взглядами. Машка привычно не обращала на них внимания. Ее напряженный взор был направлен строго на элитную десятиэтажку, в которой и находилась квартира родителей. Похоже, что девушка волновалась не меньше, чем я, а, возможно, даже больше. Вдруг она резко остановилась и выдохнула, глядя на меня снизу вверх. «Повтори имена моих родителей». Я хотел сморозить очередную шутку, но сдержался и совершенно серьезно ответил на ее вопрос. «Владимир Александрович и Елизавета Андреевна». «Правильно», сказала она, а потом посмотрела на окно седьмого этажа и решительно добавила. «Ну, с Богом».